Глава 69. Звучит ужасно. Флинн еле успела заметить, что на столе у Бертона все лежит неровно. Когда Райс приложил ей к шее что-то, что она поначалу приняла за фонарик, боль, потом она вырубилась. Накануне, после разговора с Мейконом, Флинн поехала домой, неторопливо крутя педали. Она постаралась не заметить то место на дороге, где машина киллеров съехала в кювет, не высматривала дронов, делала вид, будто все как обычно. Мама уже спала. Дженнис ушла. Вместо нее сидела Литония, которая сказала, что Леон привез ее из Фабы. Флинн поднялась к себе, легла, не собираясь спать, и ей приснился Лондон. С воздуха все улицы были запружены, как в Чипсайде будущего, но не лошадьми и повозками, а грузовиками, легковушками и автобусами. И людьми. Только это был не Лондон, а их город, разбогатевший, разросшийся, отчего в нем появилась река шириной с Темзу. Проснувшись, Флинн спустилась на первый этаж, мама все еще спала. Литония что-то смотрела в визе. Флинн пошла к трейлеру, думая, что, может быть, Бертон уже там, просто поленился зачикиться в хоме. «Черт, Райс!» — возмутилась она сейчас, дергая кабельные стяжки на запястьях. Райс за рулем ничего не ответил, только глянул через плечо, и от этого стало по-настоящему страшно. Не от того, что он вырубил ее электрошокером и привязал к сиденью кабельными стяжками, а от того, что по лицу было видно, он напуган до потери пульса. У Флинн было по кабельной стяжке на каждом запястье, одна продета в другую, и обе закреплены на большой, уходящей под сиденье. Флинн могла положить руки на колени, а поднять их выше уже не могла. Машина была незнакомая, но не картонная и не электрическая. «Меня заставили», — сказал Райс. Выбора не оставалось. Кто заставил? Пикет. Сбавь скорость. Он будет за нами гнаться, объявил Райс. Пикет? Бертон. Черт. Флинн не могла понять, где они едут. Грейвли-роуд. То вроде похоже, то нет. Мимо проносились кусты. Сказали, убьют мою семью, продолжал Райс. И убили бы. Только у меня никого нет. Один я. Меня бы и убили. За что? Что ты сделал? Ни хера я не делал. Убьют, если не привезу тебя к нему. У него свои люди в безопасности, без баши кого хошь найдут. Отыщет меня, и он отправит кого-нибудь меня замочить. Мог бы сказать нам, ага, чтобы меня убили. В любом случае, точно убьют, если я не привезу тебя прямо сейчас. Флинн видела, как у Райса ходят желваки, словно передавая его историю шифром, все, что он не хочет говорить или даже не знает сам. «Я не хотел», — говорил Райс. «Выбора не было, верить им или нет. Сказали, убьют, значит, убьют». Флинн ощупала карманы джинсов. Телефона там не было, и на запястье тоже. И она на нем не сидела. «Где мой телек?» «В медной сетке, которую мне дали». Флинн глянула в окно, потом на пластиковые буквы на бардачке. «Что у тебя за машина?» «Джип-виндикатор. Нравится?» «Ты что, сбрендила?» «Поддерживаю разговор», — сказала она. «Не картонная, американская. Разве их не все делают в Мехико?» «Тебе охота сейчас обсирать мою машину?» «В которой ты меня похитил?» «Не говори так!» «Почему?» «Звучит ужасно!» — процедил Райс сквозь зубы, и Флинн поняла, что он готов разрыдаться.